Архивариус. Утро вечера мудренее. Утро, действительно, оказалось мудрее вечера. Я выспался, плотно позавтракал, а пока пил травяной настой, поглядывая на окружающий пейзаж, то и решил, что драконы мне и даром не нужны. Ни их тайны, ни их возможные сокровища. Ну, разве что с Рианой поддерживать связь на всякий случай. Тем более, что единственный способ вернуть ей молодость, который я знал, это секс. Очень хороший, эмоциональный, страстный секс. Риана женщина опытная, так что с этим, наверное, проблем не будет. Если уж она ради возврата своей молодости полезла даже в мертвые земли, то провести с молодым парнем несколько месяцев для нее не проблема. Единственной проблемой может стать мое собственное безразличие, потому что пока я Риану как женщину как раз и не хочу, но если дам себе мысленную установку, что это трах только ради траха, то может и получится. В конце концов, она, красивая женщина, я, парень в самом расцвете сил. Если не сдерживать себя, и при первых признаках телесного желания сразу тащить Риану в постель, то может и раскочегарюсь, а что, вспомнить какую-нибудь сцену из порнофильмов, представить себя и Риану на их месте, и сразу иди сюда, будем пробовать и повторять. Я невольно хмыкнул от такой перспективы, и от того, в каком месте я рассуждаю о будущих радостях. Вокруг на десятки километров сплошная смерть, человеческие черепа и кости валяются, а я о женском теле вдруг решил помечтать. А может это как раз нормально, чтобы человеческая психика в какую-нибудь другую реальность не уехала, хотя у меня, вроде, с этим проблемы нет. Может уже привычка выработалась, может просто потому, что я воспринимаю все в этом мире как данность, в которой нужно жить. Да и какой смысл устраивать истерики, требовать, чтобы было так, как мне хочется или нравится. Просто надо признать где-то глубоко в своей душе, что ты только пылинка в этом мире, и будешь ты жить или умрешь, интересно разве что нескольким людям, оказавшимся рядом с тобой, а может и им будет безразлично. Ну, разве что они захотят использовать тебя в своих интересах, и совсем не обязательно, что тебе от этого станет хорошо. Значит, решено. Про драконов забываю, а думаю только о том, как добиться статуса мага. Значит, нужно ехать в столицу, а там денежки нужны. Значит, надо озаботиться сбором чего-нибудь ценного. У меня в Марнуне есть заначка в ячейке банка, но раз уж я оказался в центре земель, то почему бы попутно не заняться прибыльным бизнесом, ведь все равно мне еще ехать и ехать. Так что следующую неделю я ехал не спеша, поглядывая, что вокруг может быть ценного. Добравшись до границы земель, потратили еще неделю в поисках какого-нибудь богатого места, чтобы не бегать за мелочевкой, и нашел-таки еще одну ловушку, в которую попал какой-то элитный отряд. В том месте как раз среди холмов было старое русло небольшой пересохшей речки, вот они и решили ехать по нему, чтобы не мучить лошадей ездой вверх-вниз. Ну и попали в очередную россыпь цветных пятен. Отряд, наверное, человек 300, да все на лошадях, да еще и достаточно большой обоз. Короче, в итоге получилось сплошное месиво костей. Подбираться к ним было крайне неудобно, так что я плюнул на осторожность и просто отключил все цветные пятна, на которых лег этот отряд. После этого работать стало одно удовольствие, и главной проблемой было не переломать себе ноги в этом месиве. Зато добычи было просто море, и за пару дней я набрал несколько куч красивого оружия, из украшенных доспехов и несколько кучек монет, украшения и прочей мелочевки. После этого главным стал вопрос, как все это увести. Вот тут и вспомнилось, как в одном из первых моих походов гвардейки чуть не со слезами на глазах выбирали, что взять, а что оставить. Вот и я также сидел, сортировал добычу, и каждый раз испытывал муки, и это хочется взять, и это, и то. Но у меня только две лошади, и даже если я каждую нагружу килограмм по 60, а сам пойду пешком, это будет только малая часть добычи. В итоге решил так. Самые ценные украшения в мешочке и себе по карманам и за пазуху. Золото в разных видах в мешке из-под продуктов и на лошадей. Ну и самое красивое оружие, в основном ножи и кинжалы, замотал в порванные на куски одеяла. Ну а для всего остального пришлось делать тайники. Сделал 3-2 обычные ямы, образовавшиеся непонятно как. Бросил на дно небольшой слой веток с немногих кустов, росших невдалеке, затем сложил доспехи, оружие, еще слой веток, а потом немного камней, как бы россыпью. Ну а третий сделал у основания приметного камня, тоже небольшая яма, а в нее сложил наиболее ценную добычу и снова прикрыл ветками, камнями и землей. Неизвестно, когда я смогу вернуться сюда, если вообще вернусь, но хотя бы буду знать, что заначка у меня есть и как раз рядом с границей. Могут, конечно, и какие-нибудь нехорошие люди найти и раскопать, но от этого никто не застрахован, а копать на несколько метров вглубь, устраивать ловушки, было откровенно глупо, да и лень. Как ни странно, но мертвые земли приучили меня к тому, что золото – это всего лишь металл желтого цвета, и он не имеет никакого значения, когда вокруг смерть. Да и там, где живут люди, какого-то трепета я не испытывал. Есть золото, можно хорошо и вкусно поесть. Не будет золота, вполне обойдусь коркой хлеба и водой из ближайшего ручья. Даже не знаю, как это правильно назвать. Пофигизм, кретинизм, фатализм или просто реальное отношение к жизни. Но что есть, то есть. Да и кто-то говорил, богат не тот, у кого много денег, а кому хватает того, что есть. А закончив с тайниками, решился и на эксперимент, о котором я давно думал. Пятна ведь перекрывали только русло и лишь немного забирались на склоны прилегающих холмов. Вот я и решил, что если я буду на склоне одного из холмов, чуть повыше, то пятна, когда я попробую их включить, меня не достанут. И вот я решил это проверить. Точнее, проверить, как быстро включаются пятна, а не то, что достанут, не достанут. Забрался на склон ближайшего к руслу холма и широким мощным потоком направил белую энергию с приказом включить. И ничего не произошло. Подождал минут пять, и снова приказ включить, и снова ничего. Странно как-то. Команда на выключение проходила нормально, разве что там я еще мысленно представлял образ пятна, стягивающегося в одну точку, а теперь я отдавал просто приказ. Да и как мне отдать индивидуальный приказ? Подходить к каждому камню и просить персонально, заранее представляя цвет пятна, который он будет создавать. Для одиночного пятна это было бы нормально, но пятен слишком много, и управление ими, как я понимаю, должно быть централизованным, из города магов, иначе замучаешься включать каждый камень по отдельности. Пока сидел, думал, заметил в какой-то момент, что что-то происходит. Почти незаметно, едва-едва, но в русле появились словно какие-то туманчики. Слабенькие, но они постепенно росли, растекаясь во все стороны. Уф, ну тогда ладно. Наверное, если сравнивать камни с мощными компьютерными системами, то им тоже нужно время на самодиагностику, разворачивание всяких подсистем, настройку параметров. Они и так молодцы, что от команды включения до появления зачатков пятна прошло всего минут 20. А учитывая, что пятна – это сложнейшее непонятно что, то такое время можно считать хорошим результатом. Во всяком случае, для меня лично, и теперь я могу спокойно выключать пятна, а потом при необходимости снова включать. В таких условиях собирать добычу в землях становится совсем простым и безопасным делом, но мне это не нужно и не хочется. Просто не вижу смысла собирать вещи из одних куч и складывать их в другие. Того, что я уже набрал, будет маловато, чтобы стать каким-нибудь банкиром, да и не интересно мне это, а вот для жизни простого зажиточного горожанина, которого я собирался изображать, мне на ближайшие лет 20 хватит, а будет мало, еще приеду. Ну а дальше опять дорога. Лошади и так загружены, так что снова пришлось идти пешком. Все привычно, и я не жаловался. Единственное, когда пересекал охранную линию, сделал пометку возле опорного камня. Всего лишь десяток крупных камней в шагах в 100 от камня в сторону земель, но сложил я их не кучкой, а так, что если смотреть от камня, то они сливались в одну линию. Ну а если подойти поближе, то всего лишь отдельные камни. Разъезды почти наверняка обратят на это внимание, если их маршрут проходит рядом, но я в ближайшие пару лет возвращаться сюда не планирую, а к тому времени всем будет наплевать, чего это камни так лежат. Дорога в столицу. Я никуда не торопился, но через какое-то время снова начал ворчать про себя. Ну правильно, когда я первый раз ехал из Марнуна к границе со Стирией, мы были на свежих лошадях и доехали, кажется, за 5 дней. А вот сейчас лошади груженные, я пешком, да и двигаться приходится не по дороге, а по степи, со всеми ее колдобинами, зарослями, оврагами и всем остальным, что придумала природа. Да еще и костер готовь сам, еду готовь сам, за лошадьми ухаживай сам. Но это, конечно, так, ворчание от собственной неудовлетворенности, наверное. До этого я сам определял цель, было куда стремиться, чего-то добиться. Когда заставляли ехать против моего желания, то хотя бы обеспечивали бытовые условия. А сейчас цель у меня есть, но все более сомнительными выглядят способы ее достижения. Ну вот доберусь я до столицы, отмоюсь, оденусь, приду в академию и вот дальше этого и сдвинуться я не мог. Ректорша ведь в прошлый раз говорила вполне конкретно и определенно, если за тобой придут, я тебя покрывать не буду. То есть она уже тогда знала, что меня подозревают в убийствах. Правда, не уточнила в каких именно. И я ведь тогда и решил, что разговаривать нам больше ни о чем. Да, я убийца, но не будешь же каждому объяснять, что в большинстве случаев я только защищал свою жизнь. Да и когда тебе бросают в лицо такие слова, обычный выход, вызов на дуэль до смерти или прервать всякие отношения. Я выбрал второй вариант, но как теперь просить о сдаче экстерном? Прийти к ректорше, валяться в ногах, вымаливая прощение, некоторые так и делают, чтобы добиться своей цели, но я как представил такую сцену, и внутри все сразу забурлило. Я, конечно, еще тот нехороший человек, и не прав был, но унижаться и вымаливать как-то не по мне. А что тогда делать? Наверное, нужно поискать какое-то другое учебное заведение, где готовят магов, хоть каких-нибудь, хоть самых плохоньких. Долго вспоминал, что я слышал об этом хоть краем уха. Кажется, есть еще какие-то магические школы, где учат более слабых магов. Ну, это примерно как в советское время были институты и техникумы. Институт готовит инженеров, а техникум почти инженеров, но знаний меньше и квалификацию дают техник. Хотя на некоторых видах работ, не требующих особой квалификации, разницы, в общем-то, и нет. И если я приду в такую магическую школу, то экзамены в любом варианте я сдам без проблем. Только вот мне должны будут присвоить какое-то магическое звание, но я не знаю, кто его будет утверждать. Хорошо, если только преподы самой школы, а если там будут какие-нибудь проверяющие от академии, а если списки будут подавать королю, и там заинтересуются, а что это за дяденька у вас там такой появился, который уже давно должен быть женат и служить в армии, а если еще и ректорша заметит знакомое имя, то она просто из вредности может меня зарубить. Можно поискать школу в других городах королевства, но все упирается в одно, кто будет утверждать списки на получение звания. Пока хорошенько не разузнаю все, лучше не дергаться. Долго, медленно, но на 10-й день все-таки вышел на дорогу от Астерик Марнуну. Она ведь наискосок шла, с северо-запада на юго-восток, так что проскочить мимо при всем желании было трудно. Сразу стало проще с едой, но ночевал я по-прежнему только один и только в чистом поле или лесочке. Еще пришлось маскировать мои тюки под вязанки веток, а то очень уж мое оружие выпирало из-под куцых тряпок. Хотел сразу начать менять свое золото на современное, но что-то стрёмно стало. После того, как мы нашли почти два десятка помеченных камней на границе с землями, тайная стража вполне могла усилить присмотр за тем, кто и что продает рядом с землями. А если еще и мой портрет нарисуют, то у Тенилы не останется никаких сомнений, чем я тут занимаюсь. Но к тому старичку-ювелиру, что понравился мне прошлый раз, я все-таки заехал. Да и он обрадовался моему приезду, как мне кажется, совершенно искренне. Наверняка в этом был и корыстный интерес, но встретил он меня с радостью. «О, молодой человек, а я все гадаю, заедете ли вы еще порадовать старика чем-нибудь интересным?» Я невольно улыбнулся. «Как видите, не забыл про вас. И вопрос прежний, а хватит ли у вас денег, чтобы купить все, что вам понравится?» Старик тихонько засмеялся. «Ну, даже не знаю, что на это ответить. Может, для начала посмотрим, а есть ли у вас что-нибудь стоящее, или может вы опять старательно испортили все хорошие вещи?» Я улыбнулся. «Специально для вас не стал ничего портить, но это по большей части оружие, а это вроде как не совсем по вашей части, как не по моей», — удивился старик. «Железо кует кузнец, а вот красоту ему дает как раз ювелир. Донесите уже, а то я уже начинаю нервничать от ожидания». «Ну что ж, сходил, принес. Сначала один тюк, а пока ходил за вторым». Старик уже распотрошил первый и теперь раскладывал оружие на столе, и взгляд у него горел, но не алчностью, а предвкушением. Да и посмотреть было на что. Я ведь выбирал самые-самые лучшие, чтобы и клинок был получше, и камни были, и гравировки. Старик по очереди брал клинки, осторожно поворачивал, словно они могли сломаться, потом замирал, всматриваясь в украшения. Золота и камней было много, но главное для него, мне кажется, было в красоте, искусстве мастера. Да и сами клинки частенько были с гравировкой, да не простой, а золотом и серебром. Лично мне больше всего понравился нож из эльфийской стали. Это только так называется, и в интернете я даже как-то видел ролик, как ее делают. Эффект достигается за счет особого складывания металла, проковки, но если не знать секретов технологии, то смотрится просто шикарно, словно на лезвии проступает серебристый папоротник. Старик тоже надолго подвис с этим ножом, наконец оторвался. «Еще есть?» Я молча указал на второй тюк. Слуга, а может помощник, принес еще стол, и процедура повторилась. Я начал скучать, но слуга принес бутерброды, хорошего вина, и стало не так скучно. Осмотр длился еще больше часа, но, наконец, старик немного насытился видом оружия. Отложил в сторону лупу, посидел, задумчиво глядя на меня. «Мне уже недолго осталось жить на этом свете», — начал он негромко, «но я сдохну от любопытства прямо сегодня, если вы, господин, не ответите мне на один вопрос. Это все из мертвых земель?» Я кивнул, «но как же так, ведь там смерть, люди постоянно гибнут, а если кто и возвращается, то приносит всякую ерунду. А вы?» Он обвел взглядом богатство, разложенное на столе. Откровенничать не хотелось, и я ответил коротко: «Давайте считать, что я поразительно везучий, и мне просто повезло наткнуться на богатый клад и остаться при этом живым». «Да, господин, вы действительно очень везучий». Старик немного посидел, успокаиваясь, потом начал что-то считать на бумажке и на счетах. В какой-то момент он вдруг помрачнел. «Вы оказались правы, господин, моих денег не хватит, чтобы купить все это богатство, но я хочу предложить вам сделку». Старик ушел куда-то вглубь дома и вернулся минут через 10, держа в руках плоскую коробку, отделанную светло-бежевым бархатом. А когда открыл ее, внутри лежало неописуемой красоты изумрудное ожерелье и пара сережек тоже с крупными изумрудами. Я осторожно кашлянул. «Я не смогу даже выразить восхищение такой красотой, но зачем мне это колье?» «Жене подарите», — улыбнулся старик, видимо удовлетворенный моей реакцией. «Так я же не женат, что-то мне подсказывает», — снова улыбнулся старик, «что это продлится недолго, и любая женщина будет счастлива от такого свадебного подарка. В самом крайнем случае, его всегда можно продать. Стоит оно минимум 5000, и чем ближе к столице, тем выше будет цена». Это он так намекает, что мне с такими деньгами в провинции делать нечего. Колье само по себе мне ни к чему, но это все-таки лучше, чем таскаться с тюками оружия. «Хорошо», — вздохнул я, «давайте зачтем его как 5000». Сразу повеселевший ювелир позвал помощника, и пока тот таскал оружие куда-то в дом, ювелир вернулся с толстой пачкой бумажных сотенных билетов. Отсчитал мне еще 3000, но убирать остальные деньги не стал. И так это руки потер и улыбается. «Я прямо чувствую, что у вас есть еще что-нибудь интересное. Вот же хоть бы не улыбался так радостно», — чувствует он. «Я вот тоже чувствую, что меня нагрели минимум на 1000, но и предъявить нечего. Реальной цены такому оружию я все равно не знаю, да и оценка предметов искусства – дело тонкое, и цена может гулять плюс-минус 1000 в зависимости от редкости, известности мастера и прочего. Еще и надо найти покупателя, который тоже сможет оценить изделие и даст хорошую цену. К тому же, оптовому покупателю всегда делают скидку за то, что не приходится бегать с каждым предметом по отдельности. Есть еще пара мешков с золотыми монетами и всякой мелочевкой. Так давайте хотя бы посмотрим». «Ну давайте, посмотрим». Сходил за одним мешком, потом за вторым, а ювелир уже высыпал все на стол и шустро сортировал. Вот в этом точно чувствовался профессионал, если я каждую монету внимательно рассматривал, пытаясь определить, что это такое, сколько может стоить, то у ювелира монеты и прочие разлетались потоком по разным кучкам. Через полчаса, наверное, закончил сортировку, посидел, задумчиво разглядывая кучки. Потом одну сгреб в свой мешок, но протянул мне. «Эти монеты очень похожи на современные, так что можете спокойно расплачиваться ими в любом месте». Снова посидел, разглядывая кучки из монет, колец, цепочек и прочей ерунды. «А за это все могу предложить еще 5000. Я лишь усмехнулся. «Меня устраивает». Старик тут же отсчитал мне нужную сумму, и у него осталось всего с десяток бумажек. Сразу убрал все со стола по разным мешочкам, потом снова посмотрел на меня. «Почему-то мне кажется, что у вас есть еще что-то интересное. Я чуть не рассмеялся от смеси надежды и требовательности в его взгляде. Есть, но там в основном магические артефакты. Но хотя бы посмотреть можно, можно, улыбнулся я, но в них главное, ценность заклинаний. Достал из карманов пару свертков и высыпал на стол. На этот раз ювелир рассматривал безделушки намного дольше. Поднял один из перстней. Перстень мага, я кивнул, тут их 8, и всем более 500 лет. Сильные маги, и, старик присмотрелся, они заканчивали разные академии. Снова стал осторожно рассматривать заколки, кольца, медальоны. Особо его поразила брошь в виде снежинки. Сплошное золото и десятки алмазов. Тоже артефакт? Спросил он. И очень сильный, подтвердил я. Да уж, собрав все в новый мешочек, он протянул его мне. Такое мне уже не купить. Ну что ж, на этом можно и закончить. И уже вставая, я поинтересовался. Сегодня удачный день, но вы купили очень много, и сами же определили, что это из мертвых земель. У вас не будет из-за этого неприятностей, а то начнут спрашивать, интересоваться. Старик снова улыбнулся. Так я же не буду кричать об этом на каждом углу. Не спеша все проверю, почищу, отреставрирую, если будет необходимость. К тому же, большая часть оружия и украшений были сделаны в южных краях королевства, так что я найду кому это продать к взаимному удовольствию. За меня точно не надо переживать. Ну тогда прощайте. Избавившись от тяжелых громоздких тюков и мешков, я сразу повеселел. Да и лошадки побежали веселее. А удачно я сюда заехал. Теперь у меня 8000 бумажками, колье, которое оценили в 5000, итого 13. Еще в банке в Марнуне лежит 3000, плюс монетами еще, наверное, 500 золотых. Почти 17000. Плюс еще несколько тысяч за магические артефакты. За такие деньги уже вполне можно прикупить и какое-нибудь поместье, только зачем оно мне сейчас? А если жить скромно, и тратить даже по золотому в день 365 в год, 3600 за 10 лет, то получается, что у меня сейчас денег почти на 50 лет спокойной зажиточной жизни, а если еще положить деньги под проценты, то я теперь могу вообще не работать до конца своих дней красиво, конечно, но я уже зарекся загадывать даже на месяц вперед, даже на неделю вперед. С моей везучестью может случиться что угодно даже за ближайшим поворотом. Так что примерную цель наметить можно, а уж как там получится, одним богам ведомо. Без груза, верхом, дорога стала намного приятнее. Через пару дней добрался до Марнуна, ну а дальше по заведенному порядку. Сразу определил лошадей на хорошую конюшню, где за ними присмотрит, приведут в порядок и подлечат. Сам снял номер в хорошей гостинице, и сразу после этого в баню отмокать и приводить себя в порядок. Чтобы не таскаться с такой суммой денег, сделал просто, положил сумку с деньгами на стол посреди комнаты и накрыл защитой. Даже хорошему магу пришлось бы повозиться, а простым ворам вообще там нечего было делать. К тому же, поставил на сумку и коробку с колье цветные метки, так что спрятаться от меня ни у кого бы не получилось. День на банные радости, еще день просто на безделье и гуляние по улицам. Что ни говори, но иногда хочется и на людей посмотреть, вспомнить, что ты не один на этом свет, и есть что-то еще, кроме одиночества, костей и смертей. Ну а на следующий день решил заняться транспортом. До столицы королевства, Синатона, ехать почти месяц, если не спеша, верхом или на дилижансе быстрее, но меня уже откровенно достали все эти переезды. И я решил устроить себе просто комфортное путешествие по королевству без привязки к чьим-то желаниям. Может, где захочу остановиться, даже пожить несколько дней, достопримечательности посмотреть, так что я решил прикупить в личное пользование местный аналог автодома, где есть все для комфортного путешествия. Есть здесь и такие, большие кареты, в которых есть и спальные места, и столики для работы с бумагами, и все, что захочешь. Мне такое не надо. Так что я решил прикупить более бюджетный вариант в духе фургонов времен освоения Дикого Запада. Поговорил с каретных дел мастером, и тот только кивал, записывая мои хотелки. Сделаем, сделаем, сделаем. Как говорится, любые хотелки за ваши деньги. Да, в общем-то, ничего особенного я и не просил. Самое главное, я захотел нормальное спальное место. Что-то вроде нижней полки в купейном вагоне. Чтобы и сидеть можно было, и нормальную постель постелить. Ну а под сиденьем такой же ящик для багажа. Ну, еще пару шкафчиков под посуду, припасы. Столик откидной, чтобы спокойно поесть, Даже если дождик пойдет, еще тент хороший, с петлями для крепления за борта, и чтобы любую сторону можно было быстро поднять и закрепить, спать на свежем воздухе, а не в духоте, лесенку навесную, чтобы не корячиться каждый раз, забираясь наверх, ну а все остальное на усмотрение мастера. Да, и еще, на полке должно быть мягкая подушка, типа диванной, чтобы спать не на досках, и еще ящик с плотными двойными стенками, который я хотел использовать как холодильник. Мне пообещали сделать дней за 10, я оставил задаток, и на этом успокоился. Прошелся по столярным мастерским и прикупил себе очень симпатичный сундучок для своих богатств. И чтобы богатства все вместились, и чтобы под полку поместились, а то уже надоело с сумками и свертками таскаться. Больше явных дел не было, и я решил разузнать о магических школах. Оказалось, в Марнуне была такая. Я даже сходил туда. Очень приличное трехэтажное каменное здание, светлые классы, несколько десятков молодых парней и девчонок до 20 лет. Веселые, с умными взглядами, но уровень источников был в лучшем случае на уровне артефакторов. Таких разве что в качестве подмастерьев в магическую мастерскую. Ну, или делать что-нибудь простое в окрестных полях и деревнях. Тоже хлеб, если не смогли поступить в академию. Поговорила с директрисой. Очень приятная женщина, но только глянула на мой источник и сразу насторожилась. «Чем могу вам помочь, господин Ленард?» – подсказал я. «Так чем могу вам помочь?» – я смутился, уже понимая бессмысленность разговора. «Понимаете, у меня есть племянник, неплохой парень, тянется к знаниям. Я тут приехал по делам, вот и решил, что может ему будет полезно получить документ об образовании. Может у вас есть такое, как сдача экстерном? Какой у него уровень источника, где и чему он обучался? Ну источник не меньше, чем у ваших студентов, а образование домашнее, и кто его обучал?» «Я», — вздохнул я. Женщина улыбнулась. «Тогда ему нечего у нас делать, если у него неплохой источник, да и вы считаете, что его уровень знаний не меньше, чем в нашей школе, то не стоит терять времени, а лучше сразу отправиться в Академию магии. Тем более, что там скоро начнутся вступительные экзамены. Мы даем знания на уровне 2 курсов Академии, чуть побольше, так что ваш племянник может попробовать сдать экзамены за 1-е курсы и поступить сразу на 2-й, а может даже на 3-й курс. Да, наверное, так будет лучше», — смутился я, — «извините, что отвлек вас». «Ничего», — улыбнулась магиня. «Приятно узнать, что наше свидетельство об окончании школы все-таки ценится». Я еще раз извинился и ушел. Да уж, к ребятне 18-20 лет приходит 25-летний дяденька с источником как у боевого мага и собирается сдавать экстерном. Меня просто не поймут, даже если я приду в другую школу, снизив уровень до предела. Да на тех же экзаменах меня любая магиня-препод расколет в 2 счета, ведь они, скорее всего, сами учились в академии и сразу поймут настоящий уровень моих знаний. Да даже просто нарисовать заклинание станет для меня проблемой, после тех сложнейших заклинаний, что я создавал последние годы, я просто разучился создавать заклинания медленно. Значит, вариант с магической школой отпадает. Не очень-то и рассчитывал, но хотя бы узнать подробности стоило. Ну и все, все запланированные дела закончились, оставалось только ждать заказанный фургон. Погулял по городу еще день, посидел в ресторане, заказывая необычные вкусности, и мне стало скучно. Ну не могу я вот болтаться непонятно сколько и непонятно зачем. Мне надо или что-то делать, или хотя бы куда-то ехать. Стал представлять, как я поеду, как мне будет хорошо на белых простынях в персональном купе, и вдруг озадачился собственной безопасностью. Это в землях мне было глубоко на всех начхать, потому что там вообще живности не было, а ведь теперь мне придется ехать по оживленному тракту, в сторону столицы, а ведь я буду один, на новенькой повозке, и у меня по заначкам будет почти 17 тысяч золотом, пусть и в бумажках. Я, конечно, везучий, но никто не даст гарантию, что мне не встретятся какие-нибудь бандиты или воришки, для которых я буду легкой добычей просто потому, что буду один. Один будет меня отвлекать, а сообщники могут сделать со мной что угодно, хоть обворовать, хоть убить, пока я буду спать. Это в открытом бою я довольно крут, но у меня нет глаз на затылке, и я не могу бодрствовать 24 часа в сутки. Прошлый раз я нанимал себе близняшек для роли телохранителей, и у меня об этих 2 месяцах остались самые приятные воспоминания. Надо бы и сейчас нанять человек 5 для охраны, но мне категорически не хотелось никого видеть рядом с собой, да и охрана, следующая за обычной повозкой, только привлечет лишнее внимание, потому что без всяких слов будет понятно, везут что-то ценное. Только поводов заглянуть ко мне в повозку добавится. Нет уж, лучше поеду тихонечко, не спеша, в свое удовольствие, но приготовлю магические игрушки, чтобы защитить себя. Для начала прошелся по ювелирам и прикупил 30 серебряных колец с мелкими рубинами, и одно с крупным. Жаль, что Дренита у меня сейчас нет, так что приходилось обходиться тем, что есть. В кольце с крупным рубином за 4 дня сделал уже проверенную защиту 3 стихий. 10 колец с мелкими рубинами должны были обеспечить охрану внутри фургона. Самая простенькая сигналка, которая парализует нарушителя, когда меня в фургоне нет. Из остальных колец предполагалось сделать внешнюю сигналку вокруг лагеря во время стоянок, тоже с функцией паралича. Одно кольцо из добычи с крупным алмазом решил использовать для защиты всего фургона с лошадьми, если нападение будет серьезным. Моя команда, и нас накроет купол с радиусом 15 метров. И еще одно кольцо разместил непосредственно на крышке сундучка с моими богатствами. Это будет последний рубеж обороны, потому что меня к этому времени может уже и не быть. Так за заботами, закупкой всего необходимого и пролетели эти 10 дней. Наконец получил свой фургон, рассчитался, потом к своей гостинице грузить все, что уже приготовил. И хотя солнце перевалило зенит, я все-таки решил уезжать, надоело все, но отъехав от города немного, приметил хорошую поляну и сразу свернул туда. Я теперь могу ехать и отдыхать, когда захочу, но надо закончить настройку своих систем безопасности. Размещение колец системы решил просто, по периметру фургона изнутри надо было забить гвоздики, на которые нанизаны кольца, а сверху небольшие куски кожи. Вроде как и прикрыто, и не очень заметно, и снять можно быстро. Гораздо больше времени заняла настройка, потому что это уже не отдельные кольца, а система, все части которой нужно согласовать и обеспечить совместную работу. Но ничего, справился. С центральным куполом ничего и настраивать не пришлось, все работало как надо. Единственное, придумать, куда кольцо прицепить, чтобы под ногами не болталось. Ну и внешнее кольцо охраны сразу проверил. У кузнеца до этого заказал 20 колышков, которые внешне выглядели как железные стержни с острым концом. Примерно в 10 сантиметрах от верха сделан поясок большего диаметра. Вся работа по установке контура, пройтись по периметру, воткнуть стержни и сверху на каждый надеть колечко. Потом систему активировать, настроить. Получилось долго, так что придется сделать какой-то центральный блок, чтобы не возиться с настройкой каждого кольца в отдельности. Было уже, наверное, часов 5, когда я закончил настройку, но я все равно убрал свою охранку и решил ехать дальше. Какое-то странное чувство свободы, потому что теперь я ни от кого не зависел. Такое бывало и в землях, но теперь я испытал такое и среди людей. А уж когда вечером, в сумерках, на какой-то поляне я развернул свою защиту буквально за полчаса, потом обиходил лошадей, поужинал, а потом улегся в своем купе на белых простынях. Это был кайф, никакого сравнения даже с лучшими тавернами, где я бывал. Никто не орет, не бегает, не воняет кухней. И простыни у меня действительно белые, сам покупал, и спать я могу сколько мне влезет. А не захочется, буду смотреть на звезды, благо боковины тента подняты. Путешествие проходило спокойно, в удовольствие, но за месяц было все-таки несколько неприятных моментов. Первый раз это случилось примерно через неделю после того, как я уехал из Марнуна. Вечером, как обычно, обустроился, поужинал и лег спать, а ночью вдруг проснулся, ощутив, что сработала сигналка. Запустил сканер и увидел, что невдалеке от меня есть 2 живых объекта. Ну что, пришлось вставать, зажигать светлячок и идти разбираться. Причиной оказались 2 мужчин лет 40 и 30, не очень чистые, небритые, но явного оружия в руках не было. Для начала отключил сигналку и оттащил мужчин на несколько метров подальше от своего лагеря. Присел рядом с ними. Лежат, глазами лупают, а во взглядах непонимание и страх. То ли конокрады, то ли воры, то ли заблудились и в темноте на мой лагерь наткнулись. И что с ними делать? Убивать пока ни за что, а если снять с них паралич, то придется с ними разговаривать, и они ведь будут со слезами говорить, что все вышло случайно, и что мне им предъявлять. У них ведь как в кино, шел, упал, а встать уже не может. Да тьфу на них, сделал проще. Значит так, если вам что-то нужно от меня, то поговорим утром, а я спать пошел, ну и все, вернулся в повозку, включил сигналку и снова уснул. Ну а что, паралич через пару часов пройдет, и если они пришли без плохих мыслей, то подождут до утра, хотя, я невольно хмыкнул, добрых мыслей обо мне у них уже не будет, да и хрен с ними, нечего шляться по ночам. На следующий день рядом с моим лагерем никого не было, и я тут же забыл об этом случае. Целый день ехал, а вечером остановился у небольшой речки метров 15 шириной, и самому искупаться, и лошадей почистить, если такая возможность есть. Поплескался немного, и вдруг послышался топот копыт, и к берегу подлетели несколько всадников. Сразу спрыгнули с коней и бросились к воде. Один стал натягивать лук, то ли хотел стрелять в меня, то ли просто попугать. По классике полагалось сразу ставить щит, но я стоял по пояс в воде, и на одних рефлексах ударил по приехавшим водной плетью. Силы не пожалел, и одного удара хватило на всех. Мужики сразу упали, немного подергались в агонии и затихли. Я настороженно вышел на берег, приготовив уже огнишары, но никто не шевелился. Прошелся вдоль тел, стараясь не наступать в кровь. Один лук, два коротких копья, два меча, ножи у всех. Не сказать, что какое-то особое оружие, но вот двоих мужиков я узнал. Те, что приходили ко мне ночью. И что все это значит? Какая-то мелкая банда, которая решила меня ограбить. Вчера у них не получилось, вот и решили довершить дело, пока я голый в воде стоял, или вчера эти двое случайно под удар попали, а очухавшись, позвали друганов и решили поквитаться со мной, но для этого достаточно было громко поорать, погрозить кулаками, попытаться мне морду начистить, а вот целиться в меня из лука совсем не стоило. Я хоть и не боевой маг, но давно по дорогам мотаюсь, много чего видел, и на направленное на меня оружие реагирую довольно резко. Сейчас даже подумать не успел, а водная плеть уже хлестанула по противникам. Хорошо ударил, на уровне груди, и тела рассекло почти до позвоночников. И спрашивать, из-за чего сыр-бор теперь низкого, и что теперь делать? По уму, надо бы вызвать стражу, объяснить, что случилось, может опознание какое устроить. Только где эта стража? Дольше буду искать, а потом объясняться. Да и, в этом мире неписанное правило, маг всегда прав. Он и дворянин, и образован, и если рядом с ним несколько трупов и оружие на виду, то это однозначно трактуется как нападение и оправданная самооборона. Так что, посомневавшись, я просто стащил трупы в воду, и они медленно поплыли по течению. А кому захочется разбираться? Раны у всех одинаковые, и сразу видно, что они нанесены не железом, а магией, и любой стражник сразу подумает, придется разбираться с магом, и ничего хорошего от этого не будет. Скорее трупы обратно в воду спихнут, чтобы нашли их в другом месте. Пришлось еще раз мыться, а на берег выбираться в другом, чистом месте. Потом сразу распряг чужих лошадей. Сбрую тоже побросал в воду, а лошадей прогнал со своей поляны. Не пропадут. Потом долго сидел, мучая себя бесполезным вопросом, кто это были и зачем все это было. Но ответ только один: они напали, я защищался. Это не город. Кто живым остался, тот и прав. Было еще пара случаев, когда меня пытались обворовать, но там было просто. Мне все равно приходилось проезжать через небольшие городки, да и затариться продуктами нужно. Вот пока я ходил по базарчикам, ко мне и пытались залезть в фургон. Оба раза подростки лет по 12-14. Когда я подходил, они валялись возле фургона. Дикий ужас в глазах, непонимание. Я даже не пытался разбираться, чего они в фургон полезли, не читал нотаций, не собирался наказывать или звать стражу. Просто оттаскивал до ближайшей стенки, усаживал и говорил одно: «Следующий раз, если полезешь брать чужое, сразу умрешь. Может, что-то у них в мозгах и прояснится, Синатон. Все когда-нибудь заканчивается, вот и моя поездка закончилась». Какой-то особой радости не было. Город как город, разве что людей и шуму больше. Да и дело мне предстоит. Даже не знаю, как сказать. Неопределенное, не зависящее от моих желаний и способностей, и неизвестно, рано я приехал или уже поздно в академию соваться. Дела уже привычные. Сначала положить деньги в банк, чтобы не трястись над ними. Денег было много, так что я положил их в ячейки в двух разных банках, на всякий случай, оставив себе лишь пару сотен на первое время. Потом устроиться в хороший пансионат, потом устроить лошадей и повозку в хорошую конюшню не очень далеко от пансионата. Можно было сразу продать лошадей, но я что-то засомневался. Хрен знает, как моя жизнь в ближайшее время повернется, а путешествовать на моей повозке мне понравилось. Если сравнивать поездку на лошади, в дилижансе или на моей повозке, то с моим миром аналогии будут примерно как с мотоциклом, маршруткой или поездкой на большом универсале, в багажнике которого можно спокойно спать в любом понравившемся месте. И сам себе хозяин, ни от кого не зависишь. Да, не быстро, зато удобно. Ну а потом, как обычно, банные процедуры, цирюльник, ужин в хорошей таверне. Потом гулял по улицам, заново привыкая к жизни в большом городе. И с каждым днем все сильнее давила мысль, сколько ни откладывай, а все равно придется идти в академию. Другого способа стать официальным магом я не вижу, разве что снова уезжать в другое королевство и там начинать с чистого листа. Снова обустраиваться, снова идти в другую академию, снова проситься сдать экстерном. Но не хочется. В этом королевстве у меня было уже столько всякого разного, что оно стало почти как родное. Сделаю еще попытку, и если уж не получится, тогда и подумаю, куда податься. Последний месяц я каждый день пытался представить предстоящий разговор, и каждый раз он заканчивался плохо. Вот я прихожу к ректорше, начинаю краснеть, потеть, мямлить, мол, дурак был, не подумал, поддался эмоциям, а ректорша в ответ что-нибудь вроде: у вас был шанс стать магом, но вы им не воспользовались, и уговаривать вас никто не будет. Пошел вон, неблагодарная скотина, или что-нибудь в духе: следствия по вашему делу еще не закончено, и вам нечего делать в стенах академии. И я тогда поступить по-другому не мог, и ректорша в полном своем праве, что пошлет подальше неблагонадежного строптивого студента, но делать-то что, я почти готов смириться почти с любым унижением, чтобы получить диплом, хотя внутри все бурлит и клокочет. Опять гордыня прет, так что делать, как пересилить себя? Через неделю я все-таки решился, оделся скромно, но прилично, доехал до академии, уже дошел до главного корпуса академии, но зайти в него не смог. Снова всплыли придуманные страхи, и рядом с жизнерадостными студентами, снующими вокруг, я заранее почувствовал себя оскорбленным и словно оплеванным, да и струсил, наверное, неприятного разговора. Еще 3 дня гулял по городу, уговаривал сам себя, успокаивал: ничего ведь страшного не случится, это просто разговор, который очень многое решит. На этот раз дошел даже до приемной ректорши, но войти снова не смог. Вот переклинило меня, что не могу я признать себя неправым в том разговоре, и унижение я терпеть не готов. Да пропади оно все пропадом. Эта академия не первая и не последняя, в которой я бывал. Устроюсь как-нибудь в этой жизни даже без диплома. Тем более, что денег у меня и так хватит до конца жизни. Зарабатывать на кусок хлеба не надо, а занятие я себе какое-нибудь найду. Да, гордыня, и даже в мыслях не могу допустить, что кто-то будет меня оскорблять и помыкать мной. А может, трусость, и в глубине души сам считаю, что был неправ, но прощения просить не буду. Пару дней я пытался свыкнуться с новым взглядом на жизнь, а потом даже стало как-то легче. И действительно, что я себе душу рву? Ну нет у меня диплома, и что, 2 года уже мотаюсь по королевствам, сколько народа угробил, но ни в одном бою никто про мой диплом даже не вспомнил. И драконы предъявить не просили, и в землях, и рядом с ними никто о нем не спрашивал. Если бы здесь были анкеты, так и писал бы: незаконченное высшее. Не то, не сё, но уж что есть. Теперь осталось только придумать, чем же я буду заниматься в своей новой жизни. А вот с этим как раз проблема. Не было бы у меня денег, то вопрос ставился бы по-другому: где заработать? Тут прямая дорога в грузчики, охранники или содержанки у богатой женщины. Но деньги у меня есть, и от этого еще хуже. Снова вести жизнь скучающего аристократа? Спасибо, 2 месяца так жил, и это совершенно не мое. Отправиться путешествовать? Тоже спасибо, я и так был в дороге почти 8 месяцев, если считать с момента, как я уехал из Сенатона и до того, как вернулся. Делать артефакты? Но торговля точно не мое, а делать лишь бы делать, бессмысленно, без конкретной цели. Какое-нибудь производство, ферма, поместье? Тоже не мое. Пьянки, гулянки, женщины? Тоже неинтересно. Заняться каким-нибудь экстремальным спортом? А зачем? Может, попробовать пообщаться с каким-нибудь богатенькими сыночками, посмотреть, на что они жизнь тратят? И, наверное, надо сходить в городскую библиотеку, посмотреть карты, почитать про соседние королевства, про их академии. Если уж здесь не получается, придется делать в других местах. Начальник службы безопасности академии господин Пранан постучал в дверь и зашел только после разрешения. Это было необычно, как и легкая улыбка на его лице, и ректор Академии, госпожа Динра, тоже чуть улыбнулась. «Неужели и ты, Пранан, можешь приходить с хорошими новостями?» «Надеюсь, с хорошими», — снова улыбнулся маг, устраиваясь за столом. «Если коротко, то несколько дней назад некая дама в одном из районов не очень далеко от Академии возвращалась вечером домой, и у одной из таверн наткнулась на разгоревшуюся драку, в которой принимало участие чуть ли не 20 человек. Шум, гам, крики, беготня. Ситуация не очень приятная для женщины, но тут она увидела, что некий молодой человек, шедший впереди нее, даже не замедлил шаги, идя через эту толпу, а люди вокруг него начали падать и замирали в неподвижности. Причем, они не умерли, они просто все спали. Женщина рассказала подруге, тому же, тот, еще и стража составила рапорт о странном случае. Короче, дошло и до нас, и я заинтересовался. Интересно стало, кто это у нас такой человеколюбивый или вспомнил про быстрые заклинания Ленарда, улыбнулась ректор. Мужчина кивнул. Нашли свидетелей, и вскоре нашли и парня. Это и в самом деле оказался Ленард. Живет в доходном доме, имеет двух лошадей и новенькую повозку, за которыми присматривают на хорошей конюшне. Одежда вся новая, добротная, выглядит бодрым, отдохнувшим. Что еще? По некоторым особенностям изготовления повозки выяснили, что ее недавно сделали на севере королевства. Вероятно, он приехал оттуда. Странно получается. Уехал куда-то на юг, пропадал более полугода, а вернулся с севера, пока выяснить не получается. А вот я, наверное, знаю, ректор покопалась в документах на столе, начальник нашей экспедиции магистр Тарвин прислал письмо с просьбой продлить экспедицию. У них появилась интересная идея, как находить пятна, и они создали уже несколько рабочих артефактов для этого. Пока они позволяют определять только один тип пятен, но с такими артефактами могут работать даже обычные люди. Ну и попутно нашли пару десятков старых артефактов, которые другими способами найти не получалось. И там еще упоминалось, женщина пробежалась взглядом по строчкам, что идею мимоходом подсказал молодой маг по имени Ленард, который был проездом в составе какой-то инспекции от тайной стражи. Мужчина слушал внимательно, но промолчал, ожидая продолжения. Странно получается, очень странно. Ленард уехал на юг, оторвался от слежки тайной стражи, исчез на многие месяцы, а потом вдруг оказался на севере в составе инспекции этой самой стражи. Не вяжется как-то, где из чего вдруг он стал дружен с тайной стражей, и чем он сейчас занят. Пока удалось узнать немного. Много времени проводит в городской библиотеке. Еще искал работу в качестве охранника. Несколько раз ездил для сопровождения обозов. У него что, совсем с деньгами плохо? Чисто внешне, с деньгами у него хорошо. Питается в хороших тавернах, берет самые лучшие. А охрана, это скорее от скуки, чтобы совсем не закиснуть от безделья. Насколько мы успели узнать, Ленард не просился на постоянное участие в делах, и его вызывают лишь когда нехватка людей, да и в этом отряде он единственный маг. Так на кого он сейчас работает? Похоже, только на себя. Во всяком случае, людей тайной стражи мы рядом с Ленардом пока не обнаружили. Госпожа Тинела его отпустила, не поверила ректор, не похоже это на нее. Может, она решила играть в долгую, предположил мужчина. Может быть, кивнула ректор, и сильный универсал будет болтаться по городу неизвестно сколько времени, а от безделья, сам знаешь, только неприятности появляются. И женщин рядом с ним нет, ну, женские взгляды он притягивает, но постоянной женщины рядом нет. Женщина задумалась. Знаешь что, Пранан, организуй нам вроде бы случайную встречу. Расстались мы с Ленардом не очень хорошо, и это надо исправлять, пока он опять куда-нибудь не уехал. Женщины не смогли его приручить, но диплом мага и статус дворянина все равно ему нужны. Попробуем сыграть на этом. Мужчина кивнул. Да, госпожа ректор. Жизнь стала понемногу налаживаться. В охране обозов было скучно, и за несколько поездок, в которых я участвовал, ничего не случилось. Сели, поехали, добрались до места, вернулись. Никто не нападал, никаких скандалов. Для хозяина обоза это как раз лучший вариант. А вот мне не очень. Из работы разве что время от времени запускать сканер в местах возможной засады, а больше и делать нечего. Даже охранку ставить не надо, потому что и хозяин, да и наша охрана доверяли только живым людям, гуляющим туда-сюда. Я и не настаивал. Если им так спокойнее, Да ради бога, а последнюю неделю прямо-таки поперла работа именно для меня как мага. В принципе, всего лишь работа телохранителем, обеспечить безопасность какой-нибудь встречи, но заказчикам нужен был именно маг, а не толпа головорезов, обвешанных оружием. А так встретились приличные люди в приличной обстановке, пообщались и спокойно разошлись. Разумеется, как телохранитель я полный ноль, ни спецподготовки, ни умения драться руками и оружием, но я все-таки маг. И могу прикрыть клиента защитой почти от любого нападения, да и вдарить могу очень больно. Но пока обходилось без такого экстрима. Вот и сегодня встреча клиента была назначена в небольшом ресторанчике недалеко от Академии магии, так что каких-то проблем я не ожидал. Сколько я помню, в районах поблизости от Академии очень пристально присматривает служба безопасности Академии, и появиться там что-то серьезное и опасное не могло в принципе, а с мелочью я справлюсь и сам. К тому же, мой нынешний наниматель выглядел самым обычным человеком. Правда, он двумя руками держался за довольно большую сумку, а временами прижимал ее груди. Наверное, там было что-то ценное для этого человека, а значит, нам предстоит это что-то отвезти, показать или отдать. Надеюсь, встреча будет не с каким-нибудь преступным боссом, из-за которого встреча и назначена в таком относительно безопасном месте. Клиент уселся на видном месте у стены, так, чтобы виден был весь зал. Вполне разумно, если он ожидает какой-то подвох, ну а я устроился в нескольких шагах за его спиной, тоже стараясь держать весь зал под контролем. Разумеется, я в этом деле полный профан, читавший о работе телохранителей только в книгах, но что есть, это вообще мое четвертое задание в таком качестве, и еще неизвестно, нужно ли мне учиться этой специальности. Как появились заказы, так и прекратятся. Но на крайний случай я все-таки приготовил несколько артефактов с разными видами защиты, и если что, прикрыть клиента смогу. Ну а потом кому как повезет. Ожидал появления какого-нибудь мутного типа, и совершенно охренел, когда в зал вошла ректорша академии в сопровождении очень сильного мага, несшего небольшую сумку. Была маленькая надежда, что ректорша пришла по какому-то другому делу, но она оглядела зал, и спокойно направилась к столу моего клиента. Тот вскочил, суетливо поздоровался, и ректорша спокойно села за его стол, а ее сопровождающий встал в нескольких шагах за ее спиной, поглядывая на меня. Да уж, странная ситуация. Чтобы ректор академии пришла для разговора в простенький ресторан, да еще с охраной, уж она такого угодно могла просто вызвать к себе в академию. А может и нет, если это не связано с академией, учебой и студентами. Может, у нее частое дело с моим клиентом, может и так, но наличие двух сопровождающих магов, меня и того мужчины, может говорить о важности встречи. Даже интересно становится, что такого ценного у моего клиента в сумке. Ректорша, кстати, время от времени бросала на меня короткие взгляды, но больше ничем не проявляла, что мы знакомы. Разговаривали они с клиентом негромко, но из обрывков слов я понял, что речь шла о какой-то книге. Потом клиент достал из сумки книгу и осторожно положил на стол перед ректоршей, довольно толстую и большого формата. Женщина раскрыла ее и стала внимательно просматривать. Наверное, что-то очень интересное, но меня все больше мучило сомнение, а почему это нельзя было сделать дома хоть у моего клиента, хоть у самой ректорши. В тишине, отсутствии чужих глаз и свидетелей, не спеша, клиент не доверяет ректорше, поэтому и предпочел встретиться в людном месте, или это только предлог устроить мою встречу с ректоршей. Дикое, ничем не обоснованное самомнение, но объяснить это случайностью язык не поворачивался. Это всего лишь мой четвертый найм в роли мага-телохранителя, и чтобы так совпало, чтобы я встретился с человеком, о котором столько думал последнее время. Сопровождающий ректорши косился на меня, но в голове не укладывалось, что нам, троим сильным магам, что-то может грозить рядом с академией. Значит, ректорша хочет поговорить со мной как бы случайно. О чем? Об огненном столбе, который видел Антила. Знать ничего не знаю, кольцо досталось случайно, а потом потерял во время путешествий. О магоискателе? Но я дал слово Ферну, что никому и ничего не скажу, а он служит в тайной страже. Да и ректорша должна и так все знать из отчетов своей экспедиции, а я понятия не имею, что и как они там изобрели. Тогда может хочет что-то предложить? Ну что ж, послушаем, хотя после нашего последнего разговора общаться с ней как раз и не хочется. И она повела себя резко, да и мое поведение можно оценивать по-разному. Но и тогда, и сейчас я считаю, что поступил все-таки адекватно. Есть подозрения, доказательства, арестовывай, я бы даже сопротивляться не стал, а в лицо говорить, что подозреваешь в убийствах, а потом продолжать спокойно разговаривать, как ни в чем не бывало, так не бывает. Вот ректорша закончила просматривать книгу, и клиент торопливо убрал ее в сумку. Женщина чуть приподняла руку, словно подзывая, и ее спутник сразу подошел, забрал сумку с книгой, а взамен поставил свою, глухо звякнувшую сумку. Похоже, книга оказалась дорогой, сумка выглядела достаточно тяжелой. Тогда понятно, зачем был нужен я, в сумке явно не меньше 1000 золотом. С сопровождающим магом клиенту все-таки будет спокойнее. Женщина попрощалась, даже чуть улыбнулась моему клиенту, встала, но пошла не на выход, а ко мне. Остановилась в паре шагов от меня и оглядела с головы до ног. «Ну, здравствуй, Ленард». «Здравствуйте, госпожа ректор». Полагалось чуть склонить голову, но мне словно кол в шею воткнули, и я не стал этого делать. Да и формально я сейчас телохранитель и ни перед кем не должен склонять голову, я должен видеть всех и всегда. «И как тебе такая работа?» — спросила спокойно, но как на это отвечать? Начать в слезах и соплях жаловаться на судьбу — не дождется. Начать хвалиться, что у меня все хорошо — это будет неправда. Да и прозвучало это так, словно она хотела уязвить меня, и я промолчал. Не дождавшись ответа, женщина чуть поджала губы. «Не нравится. Если ты не знал, для такой работы есть специальные группы, но берут туда только подготовленных признанных магов. Это я как раз уже узнал, но чего она добивается? Что я начну спрашивать, а как бы мне туда попасть? Не хочу быть обязанным», и я снова промолчал, продолжая смотреть прямо в глаза женщине. И в этот раз, не дождавшись от меня слов, женщина начала сердиться. «А ведь она за такую невежливость может и врезать мне чем угодно, и ей за это ничего не будет. Наш прошлый разговор закончился не очень хорошо, но ты все еще можешь попробовать сдать экзамены экстерном». Впору было орать от радости, но меня словно переклинило, и я продолжал стоять молча, не сводя с женщины внимательного взгляда. Теперь она уже откровенно рассердилась: «Но мне заниматься тобой теперь некогда, так что тебе придется уговаривать магистра Мерна, чтобы он проверил твои знания и стал руководителем диплома». Я снова промолчал, и женщина уже совсем рассердилась, и уже отворачиваясь, бросила: «Если захочешь, и еще не передумал». Я снова промолчал. Ректорша ушла, но зато подошел клиент, тоже оглядел меня, потом задумчиво произнес: «Далеко пойдете, молодой человек, если вас очень быстро не прикончат на этом пути». Так откровенно хамить госпоже ректору — это надо было очень постараться. «Не жалеете?» Я лишь посмотрел на клиента. «Куда теперь идем или едем?» Сопроводив клиента домой, я отправился гулять, ну и разобраться в себе. Наконец, разговор с ректоршей действительно получился очень уж не совсем обычный. Она все-таки ректор академии, а я вообще не пойми кто. Так с чего вдруг из меня опять поперла гордыня? Другого названия для моего поведения, наверное, и нет. Но если вспомнить, чего я уже добился, то причин для гордости более чем достаточно. Я уже цветной маг, белый маг, я, сам того не желая, собрал 4 перстня владык мертвых земель и перстень хранителя, позволяющих полностью управлять землями. Со временем, конечно, заставил считаться с собой драконов и случайно увидел их главную тайну. Я вообще одного из них мог за морду потрогать. Чем не повод для гордости? Только ничем из этого вслух я гордиться не могу, даже вспоминать не могу в присутствии посторонних. А из того, что видят другие, то я, безродный парень откуда-то с севера, сумевший закончить только 2 курса академии, еще нахватался знаний, позволяющими считать себя на уровне выпускника академии, но это не дает никаких преимуществ перед обычными студентами. И вот такое чмо ведет себя чуть ли не на равных с уважаемым ректором, универсалом, между прочим. Я тоже универсал, но это пока ничем официально не подтверждено, так что мое поведение получилось очень некрасивым. Да, ректорша повела себя высокомерно, желая принизить меня, но если принять как допущение, что это она организовала встречу, чтобы сообщить мне, что я снова могу попробовать сдать экзамены, то по-другому она и не могла себя вести. Встретила прогульщика, пожурила, намекнула, что способности у меня все-таки есть, и надо дать мне еще шанс, чтобы не губить карьеру и жизнь. Да после такого я должен был в ногах валяться за ее доброту, а у меня был не ступор, а какая-то упертость, что я не прогнусь перед ней. Очень некрасиво с моей стороны. Я же дал себе установку, что мне нужно получить корочки мага, и ради этого можно было и пригнуть голову. Значит, с этого момента надо напрочь забыть про все мои способности, кроме обычных стихий. Даже лучше было бы показать на экзаменах только одну стихию, но ректорша уже видела кольца всех четырех стихий, которые я делал для экзамена, и не поверит, если я вдруг ослабну, проявив способности только в одной стихии, а может разыграть очередной спектакль, сливая энергию в Даринит. Я уже купил новые куски, и сейчас усиленно их прокачиваю. Перед тем, как идти в академию, снижу свой уровень, да и потом каждую неделю буду снижать, изображая угасание. И что это мне даст, кроме лишних подозрений? Может то, что требования будут мягче. Для артефактора уровень источника не так сильно влияет на способности к созданию артефактов, так что диплом я получить должен. Да и зачем мне показывать свои способности по всем стихиям? Диплом и перстень что у обычного мага, что у универсала одинаковые. Зачем мне лишняя головная боль? Надо будет показать себя как середнячка, чтобы никто не докапывался, только вот будет два минуса, ректорша сразу поймет, что я снова пытаюсь спрятаться в раковинку, да и минус в том, что я здесь иностранец, и местный король еще подумает, давать ли слабенькому магу диплом своей академии, и ректорша будет нашептывать на ухо, достоит я или нет, так что надо хорошенько подумать, как себя вести, чтобы не выпячиваться и чтобы самого себя не обмануть. Пока примем за основу, сгибаю спину, засовываю гордость куда поглубже, теряю собственное мнение и перестаю с кем-либо спорить. Я просто переросток, недоучившийся в своем королевстве и приехавший сюда в надежде получить звание. Я попробовал представить себя скромным, и невольно хмыкнул. А что, можно получиться забавным. Самолюбивые дураки попытаются самоутвердиться за мой счет, умные постараются присмотреться получше и наладить отношения. Своеобразный тест реакции на короля нищего. Кстати, можно снова попробовать сделать себе цветок на рукав и проверить свои мысли о том, что цветными становятся только молодые слабые маги. Снова брать себе учеников не собираюсь, только попробую статистику собрать. И надо хорошенько продумать легенду появления цветка, чтобы ко мне не было претензий. Может, я его нашел или купил во время своих странствий, где, когда, ведь всего 4 месяца назад меня сняли со стола совершенно голого. Значит, решено, я снова тихий скромный студент, готовый на все ради получения диплома. Про гордость забыть, на подколки и подначки не отвечать. Уровень источника плавно снижается. От усталости, затухает, перенапрягся или еще что. Заклинание только в пределах курса академии. Попробовать как-то показать свою слабость во всех стихиях, кроме того же огня. Найти какую-нибудь старую брошь или еще что, чтобы с минимальными переделками показывала цветные стихии. Учеников у меня пока не будет. Мне нужна только статистика. А если потребуют отдать брошь для исследований, так пусть забирают. Мне не жалко. Можно уже завтра идти в академию, но все равно что-то коробит, скребет на душе. Ну и ладно, у меня есть хорошая отмаза. Поеду исследовать железный лес. Как я подозреваю, там были антенны, узел связи. Антенны свалили, растащили, а про узел связи никто и понятия не имел. Ну а я съезжу, посмотрю. В конце концов, могу сам на себя сделать заказ на сопровождение, и никто мне слова не скажет, а где-нибудь через месяц можно будет и в академию пойти, и навредничаю, и приличия соблюду. Ректор хоть и сердилась на поведение Ленарда, но в какой-то момент вдруг улыбнулась.